Часть первая. Порт-Саид, Аден. Комиссар Гош. В Порт-Саиде на борт Левиафана поднялся новый пассажир, занявший номер 18, последнюю вакантную каюту первого класса, и у Гюстава Гоша сразу улучшилось настроение. Новенький выглядел многообещающе. Сдержанные и неторопливые движения, непроницаемое выражение красивого лица. На первый взгляд, вроде бы совсем молодого, но когда объект снял котелок, неожиданно обнаружились виски с проседью. «Любопытный экземпляр», — решил комиссар. «Сразу видно, с характером и, что называется, с прошлым. В общем, несомненный клиент папаши Гоша». Пассажир шел по трапу, помахивая портпледом, а потные грузчики волокли изрядный багаж, дорогие скрипучие чемоданы, добротные саквояжи свиной кожи, объемистые связки с книгами и даже складной велосипед. Одно большое колесо, два маленьких и пук блестящих металлических трубок. Замыкали шествие двое бедолаг, тащивших внушительного вида гимнастические гири. Сердце Гоша, старые щейки, так любил аттестовать себя сам комиссар, затрепетало от охотничьего азарта, когда у новенького не оказалось золотого значка ни на шелковом лацкане щегольского летнего пальто, ни на пиджаке, ни на цепочке от часов. «Теплее? Совсем тепло», — думал Гош, зорко поглядывая на франта из-под кустистых бровей и попыхивая своей любимой глиняной трубочкой. И то сказать, с чего он взял, старый башмак, что душегуб сядет на пароход непременно в Саутгемптоне. Преступление совершено 15 марта, а сегодня уже 1 апреля. Запросто можно было добраться до Порт-Саида, пока Левиафан огибал западный контур Европы. И вот вам, пожалуйста, одно к одному. По типу явный клиент плюс билет первого класса плюс главное. Без золотого кита. Проклятый значок с аббревиатурой пароходной компании Jasper Arto Partnership с некоторых пор начал сниться Гошу по ночам, и сны все были какие-то на редкость пакостные. Например, давешний. Комиссар катался с мадам Гош на лодочке в Булонском лесу. Светило солнышко, насвистывали птички. Вдруг из-за вершин деревьев выглянула гигантская золотистая морда с бессмысленными круглыми глазами, разинула пасть, в которой запросто поместилась бы триумфальная арка, и стала всасывать в себя пруд. Гош, обливаясь потом, налег на весла. Между тем оказалось, что дело происходит вовсе не в парке, а посреди безбрежного океана. Весла гнулись, как соломинки, мадам Гош больно тыкала зонтиком в спину, а огромная сияющая туша заслонила весь горизонт. Когда она выпустила фонтан в полнеба, комиссар проснулся и трясущейся рукой зашарил по столику, где там трубка и спички. Впервые золотого кита Гош увидел на Рю-де-Гренель, когда осматривал бренные останки лорда Литлби. Англичанин лежал, разинув рот в немом крике, фальшивая челюсть наполовину выскочила, выше лба кровавое суфле. Гош присел на корточки, показалось, что у трупа между пальцев посверкивает золотая искорка, и, разглядев, заурчал от удовольствия. Сама собой подвалила редкостная, прямо-таки небывалая удача, какая бывает только в криминальных романах. Покойник, умница, преподнес следствию важную улику не на блюдечке, на ладошке. На, Гюстав, держи и попробуй только упустить того, кто мне башку раздрызгал. Лопнуть тебе тогда от стыда, старый ты пень. Золотая эмблема, правда, сначала Гош еще не знал, что это эмблема, думал, брелок или булавочная заколка с монограммой владельца могла принадлежать только убийце. На всякий случай комиссар, конечно, показал кита младшему лакею. Вот кому повезло-то. 15 марта у парня был выходной, что и спасло ему жизнь. Но лакей никогда раньше у лорда этой безделушки не видел. И слава богу.